Второму сыну дано было исключительно военное образование. Естественно, что в течение всей его жизни военные оказывали на него более сильное влияние, чем штатские. Я находил даже, что военный мундир, который я носил для того, чтобы не переодеваться по нескольку раз в день, придавал мне в его глазах больше веса. Среди лиц, которые могли оказывать влияние на его развитие, когда он был еще принцем Вильгельмом, на первом плане стояли военные, далекие от политической жизни, как генерал фон Герлах, который, временно отойдя от политики, много лет состоял его адъютантом. Это был самый способный из числа всех адъютантов принца, отнюдь не теоретизирующий фанатик в политике и религии, как его брат-президент, но все же достаточный доктринер, чтобы не встретить у практически настроенного принца таких симпатий, как у остроумного короля Фридриха Вильгельма. Набожность — вот то слово и то понятие, с которым связывалось имя Герлах ввиду роли, которую играли в политической жизни оба брата генерала, президент и проповедник, автор обширного труда о Библии. Связанный с именем Герлаха разговор, который произошел у меня с принцем в 1853 году в Остенде, где я несколько сблизился с принцем, запомнился мне потому, что меня поразила неосведомленность принца о наших государственных учреждениях и о политической ситуации. Однажды он с некоторым возбуждением говорил о генерале фон Герлахе, который, ввиду отсутствия взаимного согласия и, по-видимому, недовольный, оставил пост адъютанта. Принц назвал его пиетистом. Я: «Что понимает ваше высочество под словом пиетист? Он человек, который лицемерит в религии, чтобы сделать карьеру». Я: «Герлах далек от таких мыслей. Чем он может стать? Теперь под пиетистом понимается нечто совсем иное, а именно человек, ортодоксально верящий в христианское откровение и не делающий из своей веры тайны. Многие из числа этих ортодоксов ничего общего не имеют с государством и о карьере не помышляют». Он: «Что вы понимаете под ортодоксом?» Я: «Примерно человека, который серьезно верит в то, что Иисус — Сын Бога и умер за нас как жертва во искупление наших грехов. В данный момент я не могу определить это точнее, но это самое существенное в различии веры». Он, вспыхнув: «Неужели есть люди, настолько позабытые Богом, что не верят в это?» Я: «Если бы ваше высочество публично произнесли такую фразу, то и вас причислили бы к пиетистам». Затем разговор перешел на обсуждавшееся тогда положение об округах и общинах. Принц сказал по этому поводу примерно следующее: «Он не враг дворянства, но не может согласиться с тем, чтобы дворяне жестоко обращались с крестьянами». Я возразил: «Да могут ли они позволить себе это? Если бы я вздумал жестоко обойтись с шенгаузенскими крестьянами, я все равно бессилен был бы осуществить это, и попытка кончилась бы тем, что меня самого побили либо крестьяне, либо законы». Он в ответ: «Возможно, что в Шенгаузене это и так, но это исключение, а я не могу допустить, чтобы с простым человеком в деревне жестоко обращались». Шенгаузен — родовое имение Бисмарка.